Наша история, которую можно было бы назвать рассказом о накоплении скрытых достоинств, дошла до сегодняшних дней в пересказе столичных сказителей. Вы спросите, почему я, ничтожный, решил рассказать ее сызнова? А потому что в нашем мире живет еще немало людей, алчных и корыстолюбивых, у которых при виде чужого добра в груди тотчас же разгорается темное пламя. Что этим злыдням до тех несчастных, кто потерял свои деньги? Коли попали богатство в лапы такого негодяя, он ни за что не вернет их законному владельцу, хоть тресни. И нисколько такие люди не думают о том, что где-то в ином мире скапливаются все содеянные грехи или записываются совершенные заслуги. Вспомним, к примеру, историю некоего Пэя, имевшего титул Гуна. За то, что он вернул законному владельцу нефритовые пояса, он не только не умер голодной смертью, но даже стал первым министром. А у советника Доу, которого судьба поначалу обделила наследником за возврат чужого золота, родилось сразу 5 сынов, которые получили в свое время ученую степень. Если же говорить о мелких воздаяниях, то им не с числа. Нынче я как раз собираюсь поведать вам историю об одном человеке, который за добрый поступок смог вырваться из нищенской своей оболочки, превратившись в досточтимого мужа. Словом, почтенные. Я расскажу вам эту историю, дабы вы поняли, что мой совет делать добро имеет прочную под собой основу. Вы спросите меня, где и когда случилась сия история? На это я вам отвечу так. Когда государь Юнле нашей династии Мин еще не успел занять престола, а назывался князем Янем, в местах, о которых пойдет сейчас речь, жил один ворожей по имени Юань Гун, или Юань Люджуан. Однажды в какой-то харчевне Анчаньяни он увидел военных, распивавших вино. Его внимание привлек один воин из этой группы. Ворожей взглянул на него раз или другой, и вдруг, словно объятый смертельным страхом, хлопнулся перед ним на колени. «Ваша светлость!» Судьба предначертала вам стать сыном неба. Что за чушь? Мужчина сделал отрицательный жест рукой, однако, будто невзначай, спросил у ворожея, как его зовут. На следующий день у яньского правы вывесили приказ, повелевающий гадателю Юаню немедленно явиться в местный Ямы. Вошел он в зал, поднял голову и что же увидел? Того самого военного, который намедни в харчевне распивал вино. Оказалось, князь Янь, переодевшись простым воином, решил поразвлечься со своими приближенными и телохранителями. А сегодня он пригласил ворожея к себе, чтобы тот ему погадал. Юань, со вниманием посмотрев на его лик, предсказал ему удачу в грядущей жизни. Как известно, князю действительно сопутствовало счастье. Усмирив непокорных вассалов, он сумел занять драгоценный престол, и тогда он даровал ворожею столичный титул 3-й степени, а его сыну Джунче — должность хранителя высшей драгоценности, государевой печати. Сейчас обычно вспоминают одного лишь отца, не ведая, что и сын его Джунче также занимался предсказанием, являя при этом истинные чудеса гадательного искусства. Не случайно многие знатные сановники и вельможи старались вводить с ним знакомство, надеясь при этом, что ворожей нагадает им счастливую судьбу с помощью своего вещего зерцала. Был среди них вельможа, имевший чин Булана, некий Ван. Надо вам знать, что в его семье непременно кто-нибудь болел. Как-то Юань Чунджи нанес ему визит, а заметив, что хозяин сильно расстроен, гость сказал: «Ваше сиятельство, судя по вашему безрадостному лику, у вас какое-то горе. Однако ж, позволю себе заметить, корни несчастья таятся не в самом вашем доме, но где-то вовне, а посему беды можно вполне избежать». «Неужели?» — изумился вельможа. «Прошу вас, почтенный, помогите».